Глава 138. Паук против земляного дракона Алаба. Часть 1 из 7. Чистая победа против армии пауков. И уровень снова вырос. Всего один, да? Арх поднял 4, а все остальные всего один. Да ладно. Ну, поскольку для меня Арх оказался очень удобным противником, я смогла его победить с легкостью, но для других он будет страшным врагом. Физические показатели выше, чем у земляного дракона. И если задаться вопросом, кто в прямой схватке между ними победит, то, наверное, будет ничья. Если это будет Кагуна, то, скорее всего, с трудом. Но победит, поскольку как противник он неудобен, а вот Гиери, скорее всего, проиграет Арху. Да и не факт, что Кагуна победит. Ладно, победа в любом случае – это победа. Неважно, как я этого достигла, до тех пор, пока я побеждаю, все нормально. Но что мне теперь делать с такими огромными запасами еды? Хотя от очень многих трупов остались одни кусочки после применения Мира Тьмы, но все равно осталось огромное количество трупов. Даже громадное тело Арха уже очень большой запас мяса. А смогу ли я съесть все это? Я думаю, мне даже перенести все это с помощью телепорта будет сложно. Чувство опасности взвыло. По всему моему телу волосы встали дыбом. Я помню это ощущение. Я его никогда не забуду. Никогда не смогу забыть. Тот момент, когда я впервые почувствовала такой всепоглощающий страх после того, как переродилась в паука. Символ своей близкой смерти, которую я увидела впервые. Я медленно повернулась кругом. Земляной дракон Алаба, 32 уровень. Статус: ХП 4663-4663 зеленое, МП 4076-4076 синее, СП 4570-4570 желтое, 4569-4569 красное, средняя атака 4610, средняя защита 4597, средняя магия 4022, средняя сопротивляемость 4138, средняя скорость 4555. Способности: земляной дракон 3, божественная чешуя 2, твердый панцирь 1, божественное тело из стали 1, высокоскоростное восстановление хитов 8, высокоскоростное восстановление маны 5. Великое уменьшение потребления маны 5, чувство магии 10, тонкое манипулирование магии 1, боевая магия 9, дополнительное повреждение магии 1, высокоскоростное восстановление стамины 7, великое уменьшение потребления стамины 7, дух бога войны 3, великое увеличение жизни 3, атака силой земли 10, улучшенное повреждение землей 10, великое дополнительное повреждение 3, великое улучшенное рубящее повреждение 10, великое дополнительное протыкающее повреждение 8, великое улучшенное дробящее повреждение 10, пространственное маневрирование 8, точность 10, уклон 10, великая коррекция вероятности 4, незаметность 10, маскировка 3, чувство опасности 10, чувство присутствия 10, чувство тепла 10, чувство движения 10, магия почвы 10, магия земли 5, теневая магия 10, магия тьмы 7, великая сопротивляемость разрушению 1, великая сопротивляемость рубящему повреждению 4, великая сопротивляемость протыкающему повреждению 3, великая сопротивляемость дробящему урону 5, великая сопротивляемость электричеству 1, нулификация земли, сопротивляемость огню 6, сопротивляемость молнии 8, сопротивляемость воде 5, сопротивляемость ветру 6, сопротивляемость тьме 4. Великая сопротивляемость ненормальным состоянием 7. Сопротивление разложению 6. Нулификация боли. Великое облегчение боли 7. Ночное зрение 10. Улучшение дальности зрения 7. Улучшение зрения 10. Телескоп 8. Улучшенный слух 10. Увеличение дальности слуха 3. Улучшенный нюх 7. Улучшенное осязание 7. Судьба 3. Божественная мана 1. Движение божества 3. Обильные небеса 3. Стойкость 3. Твердыня 3. Путь небес 1. Божественная защита 2. Скоростной 3. Очки способностей 41100. Звание: убийца монстров, палач монстров, дракон, убийца, завоеватель, настоящее бедствие для монстров. Появление дракона. Он просто великолепен. Давно не виделись? Моя детская психологическая травма. Это плохо. После того, как я увидела его показатели, я поняла, что он опасен. Взял лучшее от Кагуны и Гиери и сверху добавил еще чуть-чуть. Шансов нет. Защитные способности выше, чем у Кагуны, скоростные способности выше, чем у Гиери. Кроме того, большие магические возможности, которых ни у Кагуны, ни у Гиери не было. Мало того, он даже может использовать магию тьмы, которую я считала своим преимуществом. Более того, еще и имеет сопротивляемость к тьме. Супер-универсал. Может атаковать, может защищать. Поскольку у него нет слабых мест, он не может проиграть. Можно сказать, идеальное существо. Он настолько идеален, что хочется плакать. Я просто счастлива. Тот страх, который я чувствовала, был страхом реального монстра. Тот страх был верен. Я признаю это. Земляной дракон Алаба силен. Настолько, что я думаю, что несмотря на то, что насколько я стала сильной, не смогу так просто его победить. Нет, это сильный враг, к битве с которым я должна полностью собраться. Пугает. И все же я счастлива. Да, я счастлива. Наконец-то я выросла настолько, что могу драться с тем, увидев которого раньше я могла только дрожать от страха и прятаться. Земляной дракон Алаба, ты готов? Я готова. С твоим уровнем чувствительности? Ты же должен был заметить в тот раз, что я выжила, верно? Ты заметил, но решил, что я недостойна тебя, так? За свою беспечность ты теперь расплатишься сполна. Спасибо за то, что научил меня бояться смерти. И вот я снова перед тобой. Я сбегала от тебя, бежала все время. И вот теперь я снова перед тобой. Позволь поблагодарить тебя. И сдохни, как тот, которого я ненавижу за то, что ты заставил меня бояться. Я убью тебя своими собственными руками. Я преодолею свой глубинный страх, когда сделаю это. Я больше не буду бежать. Давай завершим здесь жизнь, полную бегства от опасности. Я иду.